Утром он возвратился домой и жаждет крови. «К черту, Бретта!» — рявкнул Кейзи. «Теперь слушай. Джексон прибыл сюда прошлой ночью. Он прибыл в половине восьмого и до двух ночи играл в покер. Играл со мной, Джо, и с тобой, Риден». Улыбка сползла с лица Ридена. «Я не помню, чтобы он играл со мной», — нерешительно возразил он. «Я просто плохо играю в покер. Это видно по твоей игре. Флойд выиграл у тебя $50». Я стряхнул пепел прямо на ковер. «Приятно чувствовать, что ты играл в покер с начальником полиции и выиграл у него». «Речь идет об убийстве», — жалобно промычал Ориден. «Редферн может бросить в меня камень. Ты же знаешь, что если я могу, то помогаю, но я не хочу, чтобы он узнал, что я играю здесь в покер». Кейзи в задумчивости пососал сигару. Глаза его зло блестели. «Ты, я, Джо и Джексон играли вчера в покер с половины восьмого вечера до двух часов ночи», — грубо брякнул он. «За что, по-твоему, я плачу тебе? Я не позволю этому чертову Редферну бросить в тебя камень. Он сам побоится у колодца гарпун. Таково наше показание, и запомни это. А теперь убирайся к черту. Деньги я пришлю в твой банк». Ориден встал, улыбаясь, и надел шляпу. Он побледнел и походил на больного. «Я посмотрю, что я могу сделать для вас». «Лучше делай то, что я говорю», — повысил голос Кейзи. Мы подождали, пока Ориден покинет комнату. Он вышел, не обернувшись. Как только за ним закрылась дверь, Кейзи стукнул кулаком по столу. «Я плачу ему $100 в месяц. Что я говорю? В неделю. Это лишь за то, что он держит меня в курсе всех дел. Но всякий раз, когда мне необходима его помощь, он начинает ныть». «Прекрасная работа, Мик», — восхитился я. «Вот уж не знал, что ты владелец города. Ты вытащил меня из дыры больше, чем в которой был когда-то сам. Это делает нас равными. Иди к черту!» — выдал он, но лицо его прояснилось. «Послушай, парень, когда ты вытащил меня из петли, ты ничего не знал обо мне. Я не забыл этого». Я вышвырнул окурок и запалил новую сигарету. «И прости, что я тебе напоминаю, но если ты желаешь рассказать мне о своих неприятностях, то сейчас самое время». Я не колебался. Кейзи я мог доверять как самому себе. Зная все, он будет мне более полезен. Итак, карты на стол. «Да, я был там прошлой ночью», — сознался я. «Все верно. Ладно, лучше я тебе расскажу все по порядку». Я рассказал ему всю эту историю, начиная с предложения Гормана и кончая нашим прибытием в Санта-Медину. Пока я выкладывал на стол все свои карты, он все время курил с хмурым видом. Даже для меня этот рассказ выглядел неправдоподобным, как улыбка Оридена. «Ну вот и все», — закончил я. «Где-то лежат денежки, а за ними стоит очередь. Это не по моей части», — заявил Кейзи. «Это безумие. Будь осторожен с Бреттом. Это опасный тип с очень большим влиянием. Если желаешь, то я побеспокоюсь о Гормане и Паркере. Нет. Сделай лишь то, о чем я тебя прошу. Я ничего не смогу предпринять, пока не получу в руки эту пудреницу. Девчонка из надстройки утверждает, что знает о ней все. Я задумчиво покачал головой. Не знаю, что делать с ней, Мик. Она для меня загадка. Будь осторожней, Флойд. В отношениях с женщинами ты всегда был сосунком. Так, ну что я еще могу сделать?» Я улыбнулся ему. «Я вернусь в Сан-Луис-Бич. Надо забрать одежду, а заодно взглянуть на Редферна. Ориден играл в покер?» «Конечно, играл. Конечно. Ты же слышал, что я ему сказал? Редферн не сможет разбить твое алиби». «Прекрасно. Я поеду туда и скоро вернусь. Ты можешь дать мне машину?» Кейзи кивнул. «А теперь об этой девчонке. Ей лучше побыть здесь до моего возвращения. Я не хочу, чтобы она висела у меня на хвосте».